влипаете в неприятности из-за своего презрения окружающим. Квестер чуть заметно скривился. «Хочешь лягушку?» — сменил тему ведун, чувствуя, что увлекся. «Что?» — опешил тот. «Лягушку. Говорят, что кельты с голодухи их, бывает, едят. Я попробовал и, признаться, разочарован. По вкусу отдаленно напоминает цыпленка, но уж больно мало мяса. На один укус». «Боюсь, что я не готов кушать такие изыски». «Ой, да брось!» — махнул рукой Берамир. Рим всегда славился тем, что охотно заимствовал у всех все, что ему было выгодно и полезно. А лягушки в Италии, должно быть, растут намного лучше, чем у нас. «Я не хочу обсуждать это», — с нажимом произнес Квестер. «Тогда давай поговорим о торговле. Ты знаешь, что такое вексель? Долговые обязательства». «Разумеется. Мы называем их синграфы и хирографы», — ответил Квестер и кратко описал их как по смыслу, так и по назначению. «Это немного не то. Векселя, конечно, можно и так использовать, но вся прелесть в том, что их можно передавать и продавать, используя как деньги. Например, император выпускает вексель на 1000 динариев с погашением по предъявлении и платит им за что-то. Продавец может радостно побежать менять его на монеты, а может и не менять. Ведь в конце концов один небольшой лист пергамента или бумаги намного удобнее использовать в большой морской торговле, чем несколько корзин с монетами. Разве нет?» Квестер прищурился, уставившись на Берамира. «Вы разве этим не пользуетесь?» Наигранно удивился ведун. «Странно. Очень странно. Я думал, что в империи уже все давно продумано». Раз уж этот римлянин решил остаться и поковыряться в мозгах Берамира, он не стал теряться. И начал со всем рвением того попросту грузить, взрывая мозг, постоянно что-то рассказывая необычное из практики более поздних эпох, но с некоторым погружением и недолго, не давая ему нормально включиться в беседу через смену темы. Уже к вечеру на бедного Квестера было страшно смотреть. Его мозг явно перегрелся и едва не дымился. Берамир же продолжал свою игру. И не только на словах, но и время от времени увлекая его определенными опытами, не столько полезными, сколько впечатляющими. Глава 5. 168 год. Версень, сентябрь, 9. «В то время как римские корабли бороздят Днепр», — распинался Сусак, — «заливисто, страстно, да так, что любой Остап Бендер бы позавидовал. С таким запалом этот бэк, пожалуй, мог бы даже продать безногому штаны на вырост, просто чтобы отстал уже. Раз Роксоланов же его просто слушал, и даже как-то отстраненно равнодушно, крутил в руке шлем, изготовленный Берамиром, и думал, глядя куда-то в пустоту. Полноценный, кстати, шлем, доведенный, с козырьком и наносником. Его ведун подарил Сусагу незадолго до отъезда. Заодно предложил не просто долю брать, чем придется, а обменивать на полезные в степи вещи, например, шлемы. Это оказался удар ниже пояса. Раз, явно понимающий, что их тупо разводят на что-то, был не в силах даже с мыслями собраться и как-то возразить. Да и остальные бэги смотрели на этот шлем глазами алчными и блестящими. Раз ведь в себе не заберет все. Не посмеет. Будет делиться. А значит, в их дружины они потихоньку станут поступать. Что очень хорошо, просто замечательно. Учитывая то, какие проблемы имелись у сарматов с металлическими доспехами в эти годы. Получалось, будто Берамир сделал предложение, от которого не отказываются. Но психологически это давило и раздражало. Какой-то лесной лох, каковым по обыкновению почитали сарматы всех живущих не в степи, взял и разложил, как курицу на противне. Психологически. «Пятый бэк. Тихо произнес Рас, погруженный в свои мысли. «Кто-нибудь возражает?» «Сколько шлемов и кольчуг мы сможем получать?» — спросил один из бэгов, нервно сглотнув комок, подкативший к горлу, и не отводя взгляда от железки, которую держал раз. «Да. Сколько?» — также спросил правитель Роксоланов у Сусага. «Все зависит от того, как торговля пойдет», — развел тот руками. «Мы еще не заключили уговор, но Берамир согласился пойти навстречу и действовать так, словно мы уже свои. Он передал нам 5 кольчуг и 5 шлемов. 3 кольчуги, как 10-ю часть от сделки с ромеями. Остальное — для возмещения доли в ином». «И все?» — нервно спросил тот же Бек, что интересовался объемом. «Еще он передал компас», — произнес Сусак, указывая на невзрачную костяную коробочку. «Он безумно дорогой. Ромеем Берамир его продает за 40 либр серебра, а они за столько же, но золота». «Да?» — оживился раз. «Как ты это выяснил?» «Проболтался наш друг из Феодосии, которому мы рабов продаем. Выпил лишнего, язык и развязался». «Чем же этот компас так хорош?» «Тем, что его коснулся один из богов. Погляди, он всегда показывает на север», — произнес Сусак и, подняв компас, покрутил его корпус на глазах изумленных зрителей. «Нам это без надобности, а вот те, кто на лодках ходит далеко в море, очень в них нуждаются». «А это что?» — спросил Расс, указывая на роговую ручку чего-то торчащего из тряпичного мешочка. «Зеркало. Тоже невероятно дорогая вещь», — ответил Сусак, извлекая его и показывая. В плохо освещенном пространстве шатра Расс аж вздрогнул, когда увидел свое отражение. Впервые в жизни. До этого ему доводилось видеть только смазанные и сильно затемненные отражения в воде. А тут... «Кто это?» Чуть отпрянув назад, выкрикнул он. «Зеркало показывает того, кто на него смотрит». После чего, видя, что Раз не верит, он подошел к нему ближе и заглянул в зеркало из-за плеча, так, чтобы они там отразились оба. «О!» — радостно воскликнул правитель Роксоланов. «Видишь? 5 кольчуг, 5 шлемов, компас и зеркало. Разве это не безгранично лучше, чем немного жита, собираемого ранее?» «Ты забываешь о том, что мы не вправе будем ими торговать», — буркнул молчавший до того Бек. «А мы и так ими не сможем больше. Так что это не беда». «Ойли!» «Горское менее чем 1000 воинов-новичков. Берамир перебил более чем втрое больше настоящих воинов. Мой брат там погиб. Хочешь? Иди сам с ним воюй в этих проклятых лесах. Просто закроем ему торговлю и все, сам прибежит». «Прибежит, да. Он даже рассказал, как», — оскалился Сусак. «Я этой весной лишь чудом упредил его, потеряв при этом брата и много воинов. А то он собирался на лодках идти к нам и стойбище разорять. При них ведь не всегда воины. Перехватим! Ты хочешь это проверить?» «Лично я нет. Я видел, как их легкие парусные лодки ходят, поверь. Не перехватишь ты их. Они нам тут всю степь растерзают этими набегами». «Ты раз обжегся и теперь дуешь на молоко. Он просто удачливый, но хватит!» — рявкнул раз. «Взгляни на компас, на зеркало, на шлемы. Ты разве не видишь, что он не просто удачливый? Боги ему благоволят. Ему, не нам. Причем так открыто, что диву можно даться. Никогда ранее они так ясно не выражали своего мнения. И этот любимчик Фарна предлагает нам мир. Выгодный, удобный, полезный. Мы можем взять все. Нам бы это удержать!» Буркнул раз. «Что? Почему?» «Пришла весточка, что языки не так уж и разбиты. Да, они потерпели поражение и утратили многое из награбленного, но сумели вырваться и отойти. И нам теперь предстоит с ними воевать. Все притихли в шатре. «Вижу, вы рады, особенно ты. Что, все еще хочешь воевать с лесным чародеем? А ведь приняв его бэгом, мы получим еще и союз с Римом. Да, шаткий. Но лишним не будет получить 2-3, а может и 4 сотни ладных пеших воинов где-нибудь на берегу Днепра, что выйдут за нас и помогут отбиться от языгов». «Ты думаешь, что мы не устоим?» «До меня доходят слухи, что оживились геты. Если еще и они во все это ввяжутся, нам без союзников не обойтись». «Языки и геты — враги Рима. Он не хочет нам помочь, пусть и не войсками, а хотя бы оружием с бронями», — поинтересовался последний, четвертый бэк. «Все зависит от того, кем он видит нас», — заметил Сусак. «Сейчас мы должны решить, как ответить на вопрос Берамира. И с этим решением уже ехать в Ольвию и разговаривать о совместных действиях. Либо как посредники, либо как союзники. Для Рима это отличие очень важно». Раз поглядел на своих бэгов. Никто не спешил ни добавить, ни возразить. Все думали. Новость о том, что в некоторой недалекой перспективе им придется воевать с языгами и гётами, их несказанно обрадовала. Да так, что аж лица посерели. «Может быть, просто отойдем за Днепр?» — наконец спросил тот, кто склонял к силовому решению по Берамиру. «А языги на его берегу, конечно, остановятся», — криво усмехнулся Сусак. «Или ты думаешь, что они нам простят это нападение?» «Проклятье! Берамир, кстати», — добавил Сусак, — «очень спрашивал про шерсть». «Какую шерсть?» «А любую. Желательно овец, но и верблюдов и прочих подойдет». «И много ему ее надо?» «А все, что мы можем ему доставить. И он готов за нее платить железом». «Зачем оно ему в таком великом множестве?» «Ткани делать», — пожал плечами Сусак. «Много тканей. Он там всю округу хочет пристроить к делу. По весне, если доживем, надо ему отправить той шерсти, запросив шлемы в оплату. И как мы ее перевозить будем?» «У его тещи Милы в Припяти родичи, а у них лодок много. Мы можем сговориться, и они за долю малую все перевезут». «Это интересно, но сильно не укрепит нас». «Это, по моим подсчетам, даст нам еще 10 хороших шлемов. Лишними они не станут. Если получится стрясти столько же кольчуг с ромеев, то мы получим еще 10 воинов в броне. Самым опытным по жребию дадим. С этим...» — кивнул он на железо под ногами Раса. «Уже 15. Это не так мало. По осени, мы мыслю, еще 10 воинов оденем. Сам же понимаешь, этого нам недостаточно. Мы можем не делать ничего, и тогда не получим даже этого», — пожал плечами Сусак. «А так на 25 кованых воинов больше. Разве худо?» «Ты знаешь, как получить вместо 25 хотя бы сотню?» — серьезно спросил Раз. «Кто знает?» — развел руками Сусак. «Надо ехать к Ромеям, потом снова к Берамиру и разговаривать. Может, и найдется способ. Но я ничего не обещаю». Берамир же тем временем брал от жизни все. В куда менее привратном смысле слова, нежели можно было бы подумать. «Давай! Пошла, родимая!» — раздался окрик. И лошадь рванула вперед, дергая упряжку. Через хомут довольно толстые канаты уходили к перекладине, а к ней уже крепилась тяга, идущая уже к массивному полиспасту. Так-то дубовому, но окованному медью и смазанному дегтем. Все заскрипело, затрещало. И обкопанный да подрубленный пенек начал выворачиваться наружу. А тот, которому зацепили этот полиспаст, нехорошо зашатался. Для этих работ Берамир вновь пригласил людей на заработки. Зерно-то теперь имелось для прокорма. и первые подошедшие второй день уже как трудились. Копать приходилось мотыгами да деревянными заступами. Не лучший вариант, но справлялись. Вон по десятку на пенек навалились разом. Кто-то рыхлит грунт, кто-то его откидывает в сторону, а потом, как пенек на полметра вглубь окапывается, эти импровизированные землекопы брались за топоры, обрубали корни и дальше шли. Сюда же подходила бригада из самых смышленых, с конями и полиспастами. Работа спорилась, кипела. Сам же Беромир за ней только приглядывал, вообще не подключаясь. Люди, на удивление, справлялись. Поначалу в первый день показал только, как полиспаст этот применять, и все. Ну и задачу объяснил. В остальном же, видимо, сказывался летний опыт, да пригляд за ними ведунами из рощи. Сам же Беромир был с головой погружен в стройку и урывками занимался паковкой. Индийское железо ведь римляне не взяли, вообще. Выгребли компасы и зеркала да лампы яркие с бумагой. То есть вещи, которые выглядели по-настоящему уникальными. И даже так один компас остался. Не добрали. Платить нечем оказалось. Про остальное и речи не шло. Так что Беромир ковал товары на оплату работ из остатков железа. По сговору. Запрашивая с каждой ваташки, чего им надобно. Еще до того, как они к делам приступили. А то обжегся уже в прошлый раз. Пригодилось, конечно. Но сейчас торг-то не придет новый, и лишнего ему не требовалось. Делать же новое железо пока некогда. Вот он с этим и крутился. Квестер этот, кстати, бедолага, уже на второй день хотел сбежать, но выдержал. На хитрость, правда, пошел. Он с огромным трудом продержался обещанную неделю, да и то хитростью. К середине второго дня ему уже казалось, что он с ума спятит от безумного потока неупорядоченной информации, которую на него целенаправленно вываливал Беромир. Но в какой-то момент ведун совершил стратегическую ошибку. Ляпнул про написанную им книгу. Раз! И квестер к ней прицепился, резко отсекая маневр собеседника. Сначала просто расспросами держался за эту тему, а потом предложил перевести для императора. Ну и зависли, работая сообща. Беромир, конечно, продолжал его грузить, но уже не в такой шаловливой форме, как раньше. Здесь все как-то упорядоченно пошло. Проходя строчку за строчкой, порой приходилось сделать отступление, чтобы квестер понял смысл сказанного и корректно перевел. Это тоже выносило квестеру мозг, и немало. Крышка чайничка то и дело подпрыгивала, спуская избыток пара. Однако в целом ситуация уже выглядела более благостнее. Через что он эту неделю и просидел. Так-то они книгу быстро перевели, ибо маленькая и очень лаконичная. И закончили несколько раньше. Но в последний день, чтобы не спровоцировать новый словесный понос и изнасилование мозга со стороны ведуна, квестер старался не отсвечивать. Просто наблюдал за его делами. За тем же изготовлением большого полиспаста. Организации, работы, прочим. Беромир уже было и самому не до него. Дела затянули, важные и очень нужные. Да до такой степени, что последние пару дней уже толком и переводом не мог заниматься. Так, урывками. Добивая и частью перепоручая Вернидубу, чтобы прочитал и пояснил. Когда же квестер наконец уплывал на катамаране, то испытывал странное ощущение. Очень. С одной стороны, облегчение. Все-таки мозг этот молодой мужчина ему размял так, что любо-дорого поглядеть. Никогда в своей жизни он не попадал в такой интеллектуальный информационный прессинг. С другой... Беромир не производил впечатления варвара, тем более дикого и неотесанного. Да, нравы его чем-то чудны, а шутки порой вгоняли в ступор. Но он посещал термы, поставил толковый общественный нужник, следил за чистотой, и многое иное делал. Квестер знал, какими обычаями живут и кельты, и германцы, и сарматы. Этот же парень был иной, и он распространял эту инаковость с удивительной силой. Но главное, с ним было интересно, реально интересно. Квестер, уплывая, поймал себя на мысли, что если бы не обстоятельства, то он, пожалуй, пожил бы здесь до весны. просто для того, чтобы удовлетворить жажду любопытства. Его не оставляло ощущение, будто бы здесь, в лице этого до жути странного человека, он столкнулся с какой-то другой цивилизацией, с каким-то ее осколком, близкой в чем-то к Риму, но более развитой, в этой глуши. Он гнал от себя эти мысли, но чем более обдумывал увиденное, тем больше утверждался в них. Осознавая, сколько всякого рода новинок и весьма прогрессивных решений постоянно сыпалось из этого человека, пытавшегося в одиночку изменить окружающих его людей. Это было так странно, страшно и жутко интересно. Глава 6. 168 год. Версень. Сентябрь. 23. «Что это?» — спросил Марк Аврелий, глянув на протянутый ему свиток. «Письмо от легата пропретора Нижней Мезии», — ответил вошедший центурион. «Прибыл гонец с ним, а ты просил незамедлительно об этом сообщать». Император кивнул и, приняв пергамент, развернул его и стал читать. «Минута. Вторая». На его лице не отражалось ничего. Лишь спокойное равнодушие и сосредоточенность. «Гонец, который его доставил еще в лагере?» — наконец спросил он. «Да, конечно». «Пригласи». Офицер вышел. Марк Аврелий же потер лицо и вновь уставился на пергамент, точнее, их там было два. Внешний большой с письмом и отчетом, внутренний же. И не пергамент вовсе. Бумага, как следовало из письма, на которой Беромир своей рукой нарисовал карту. От вертикали Рейна до Урала по широте и от Скандинавии до южного берега Черного и Каспийского морей. Ценность этой карты была в том, что она давала совсем иную картину мира варваров. Формально на ней изображался торговый путь, предложенный Беромиром. Формально. На деле же... Целый новый мир. И императору хватило воображения, чтобы понять масштабы. Из этой карты очень наглядно можно было понять, что Рим на самом деле контролирует довольно скромную часть мира. И там, за Рейном и Дунаем, бескрайние степи, леса и горы, заселенные огромным количеством людей, разных людей. От одной мысли, что их всех кто-то объединит в единый кулак, у императора кровь в жилах стыла. Оно вон и с языками как тяжко. А тут бесчисленная орда до горизонта, что степная, что лесная. Он только сейчас осознал, какая ужасная лавина нависает над границами Рима. Но главный вопрос заключался в ином. Откуда это все знал этот варвар? Ведь карта в целом не противоречила тем знаниям, которыми обладал Марк Аврелий, хотя и изображала все несколько иначе. Однако некоторые детали легко узнавались. Это ведь что получалось? Варвары о Риме знают все, что им угодно, а Рим о них ничего? Те же маркоманы, казалось, совсем не на ощупь шли. И не только они. Император покрутил в голове все известное ему о прошлых варварских вторжениях, и они не противоречили этому предположению. «Я привел гонца», — произнес офицер, вводя усталого и запыленного человека. «Приветствую!» Начал было тот озвучивать стандартную ритуальную форму, но император оборвал его жестом. «Говори кратко и только по делу. У меня мало времени». «Ты скакал прямо из Нижней Мезии?» «Да». «Что-то устно просили передать?» «Что очень нужны доспехи и оружие. Хотя бы на несколько тысяч человек». «Несколько тысяч?» — удивился император. «Маркус Понтий Лилиан пишет, что у него 1217 человек по гарнизонам лишены защитного снаряжения. Из числа легионеров и из ауксилий, совокупно. Ты же говоришь о нескольких тысячах. Все верно, кивнул гонец. Маркус Понтий Лилиан просил передать на словах, что его затея по отвлечению языгов от вторжения вполне удалась, и он старается не дать им вернуться к поддержке маркоманов, а также отвлечь еще и гетов хотя бы частью. Для этого ему все это снаряжение и нужно. Чтобы передать его союзникам? Да. И почему он об этом не стал писать? Меня могли перехватить. Малые отряды языгов, гетов и прочих варваров проникли глубоко за Дунай. Если бы они узнали об этом, получилось бы скверно. Марк Аврелий кивнул, принимая ответ. «Что-то еще?» «Только это. Остальное, он сказал, твой человек сам расскажет, когда вернется. Кто именно, мне неизвестно. Он сказал, что ты знаешь». «Хорошо, ступай», — отпустил его император и вновь уставился на карту Берамира, пытаясь прикинуть сценарий ближайшей кампании. Вторгшихся через Дунай германцев удалось остановить. Их прозевали, да. Но из-за сведений, пришедших от легата пропретора Нижней Мёзии, удалось адекватно и своевременно отреагировать, что позволило на границе не ввязываться в генеральное сражение с многократно превосходящими силами и отступить. Да, маркоманы и их союзники сумели прорваться на север Италии, но здесь их сумели принять. Тепло и ласково. Столкнувшись с серьезной римской армией на выгодных позициях, германцы решили отступить, но Марк Аврелий с помощью грамотных маневров сумел их подловить на переправе и сильно потрепать, обратив всю эту армию в беспорядочное бегство. И теперь находился при армии на севере Далмации, размышляя над тем, как поступить дальше. Земли к югу и западу от Дуная подвергались разорению многочисленных малых отрядов. И хотя основные силы неприятеля оказались разгромлены, это ни о чем еще не говорило. Просто потому, что вычистить столь обширные территории от германских и сарматских разбойников представлялось очень непростой задачей. Кроме того, оставалась угроза повторного вторжения. Много германцев избежало уничтожения и сумело бежать за Дунай, а все укрепления в месте прорыва оказались разорены и опустошены. Сдерживать их там представлялось очень затруднительным делом. Из-за чего в такой конфигурации предложение легата пропретора Нижней Мёзии выглядело не только очень своевременным, но и весьма уместным. «Несколько тысяч. Несколько тысяч», — пробормотал Марк Аврелий себе под нос, поймав себя на мысли, что карта Берамира на удивление удобна, намного удобнее, чем те, с которыми он привык работать. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Маркус. «И в чем же мое безумие?» «Ты! Да с чего ты это вообще возжелал?» «Так велел мой сын». «Но зачем?» «Он считает, что сейчас мы вступаем в серьезное противоречие с купцами из Александрии. А это неправильно. Мы должны не бороться друг против друга, но действовать заодно». Маркус косился на Центуриона, но тот лишь пожал плечами в качестве ответа. Ситуация нарисовалась та еще. И было с чего. Дело в том, что все общество Древнего Рима было устроено довольно занятно и совершенно непривычно для насквозь либерального, кто бы что ни говорил, индивидуального и эмансипированного общества 21 века. На самом верху иерархии стояли римские граждане — цивис. К ним относились и сенаторы, и плебеи, и многие другие сорта этой категории людей. Но это внутреннее деление. Для остальной же державы они все выступали единственной по-настоящему полноправной частью общества. Ниже располагались латини, то есть люди, обладающие латинским гражданством, права и возможности которых оказывались в некоторой степени ущемлены. Потом шли перегрини, то есть чужеземцы, как обычно называли лояльное завоеванное население. Далее располагались деди Тичи, сдавшиеся, бывшие теми же перегринами, только проблемными и нелояльными. Ну и рабы, то есть серви. Причем рабы, не имевшие ранее никакого состояния в римском праве, освобождались перегринами. Так вот, вся эта многослойная конструкция пронизывалась и намертво связывалась воедино институтом клиентеллы, при которой вокруг гражданина формировался куст связанных людей. И порой весьма впечатляющий по размеру, выходящий нередко далеко за пределы локации его проживания. Понятное дело, что какие-нибудь нищие в Риме хоть и обладали всеми правами граждан, но воспользоваться ими не могли. А вот остальные вполне. Как это работало? Например, приходил такой германец или бербер и хотел поселиться на территории Римской империи. Максимум, на что мог рассчитывать, был статус перегрина, и то не факт. С ним еще постараться надо. Ну ладно. Стал он перегрином, захотел возделывать землю, однако владеть землей они не могли. Сами. Ведь вся земля принадлежала Риму и, как следствие, его гражданам. Он нуждался в патроне из числа граждан для формирования сделки, что могло сформировать целый куст фактического землевладения под патронажем некоего гражданина. И это не было арендой в классическом понимании, так как патрон мог и не получать ничего с клиента. По-разному очень складывалось. Куда важнее было то, что патрон присматривал за тем, чтобы клиент не занимался всяким непотребством, соблюдал законы и все такое, неся за него ответственность, и мог серьезно наказать, ежели тот начинал шалить. Понятно, что и материальный интерес имелся, хотя обычно никто не увлекался, чтобы клиенты не разбегались. И политический, ведь клиенты давали социальный вес патрону. Но куда важнее то, что такой подход позволял увязывать пестрое и до крайности разнородное общество империи в достаточно гомогенную среду. Да, не до конца, но иначе весь этот коктейль был совершенно неуправляем, так как их ничего в сущности не объединяло. А так считай, синтетические рода, так или иначе завязанные на Риме и римлянах. Уникальное и весьма продуктивное решение. Все сломал Септимий Каракалла, который в 212 году даровал всем свободным людям Римской империи полное гражданство, из-за чего произошли две фундаментальные катастрофы. Прежде всего утратила всякий престиж военная служба. Ведь если в легионах служили только граждане за землю, то в ауксилиях тянули лямку за гражданство. И эти самые ауксилии никогда не опускались ниже половины численности вооруженных сил, выступая основным инструментом войны. Просто потому, что легионы было жалко раздергивать на текучку и излишне рисковые операции. А тут — раз — и все сломалось. Не только с мотивацией, нет. Это лишь половина беды. Куда хуже то, что эта реформа спровоцировала резкий рост военных расходов. Ведь многочисленным ауксилиям теперь требовалось платить как гражданам. А легионеры хотели больше, хотя теперь они фактически ничем не отличались. Ну и пошел виток за витком, став еще одной базовой причиной катастрофы III века наравне с кризисом ликвидности. Ведь для покрытия стремительно вспухающих платежей по армии правители стали постоянно прибегать к порче монеты, спровоцировав сильную инфляцию, которая, как известно, катастрофа для любой производящей экономики и рай для спекулянтов, особенно фондовых. Ну и связи посыпались. Модель «патрон-клиент» просто рухнула. И начался откат к землячествам. Уже к концу III века единое экономическое пространство, которое бурно развивалось в I-II веках, распалось. И началась эпоха борьбы региональных элит и распад политического единства вслед за утратой интегральных экономических интересов. В полный рост пошло обострение по этническим и культурным маркерам, так как романизация большей части империи оставляла желать лучшего. Северы в принципе оказались теми еще гениями, запустившими, по сути, необратимые процессы распада империи. Но это счастье пока не наступило. А сейчас Путята поставил командира векселяции в сложную ситуацию. Кем являлся отец Берамира по римским законам? Правильно, перегрином, приходящимся клиентом тому самому работорговцу, который его отпустил. И вот он пожелал, чтобы его дочь вышла замуж за гражданина. А такое не поощрялось, мягко говоря. Просто чтобы не порождать юридических коллизий. Случалось, да. И легионеры, бывшие гражданами, вполне обрастали по границам несанкционированными женами. Но чем выше был социальный статус гражданина, тем труднее становилось на такое закрыть глаза. А тут целый купец из Александрии. Не только гражданин, а бизнесом владели только они, но и весьма состоятельный персонаж, публичный. Даже захоти он, проблем не оберешься. Просто из-за того, что конкуренты попробуют сыграть на этом и задавить. Маркус потер переносицу, прошелся и снова повторил. «Ты сам не понимаешь, чего просишь!» «Мой сын считает, что мы либо найдем какой-то способ примирения с этими купцами, либо нам придется готовиться к серьезным пакостям. Вроде того набега кельтов. И выдача его сестры замуж за сына какого-нибудь значимого торговца из Александрии, который каждый год отправляет корабли в Индию. Хороший выход. Конфликт уйдет, уступив место семейным интересам. Ты понимаешь, что дочь Перегрина не может выйти замуж за гражданина?» Наконец спросил Центурион. «Понимаю», — кивнул Путята. «Но сын считает, что вам было бы неплохо придумать, как это сделать». Он прямо сказал. «Закон, что дышло, как повернул, туда и вышло. И что вы, мастера, правильно все оформлять, если вам сие надобно особо». «Хм! А сколько тебе лет от роду?» «Не могу сказать», — вполне искренне ответил Путята. «Почему?» «Счету не обучен». «Ага, понимаю. И на что ты пойдешь ради того, чтобы выдать свою дочь за купца из Александрии?» «Ты чего?» — вклинился Маркус, удивившись. «Это ведь действительно решило бы очень многие наши проблемы. Тем более, что нас уже открыто предупредили, чтобы мы не увлекались. Почему нет?» «Но он же варвар!» — воскликнул торговец. «Совсем не отесанный! Так не принято поступать! Да и его дочь ведь совсем непривычна к нашим манерам и нравам!» «Дочь год к ним приучали», — возразил Центурион. «Это безумие! Надеюсь, ты не сам это станешь решать!» «Разумеется. Дело слишком серьезное, и без разрешения со стороны Маркуса Понтия Лилиана, а может и самого, притворять в жизни его не стоит. Но для этого нужно его согласие», — кивнул глава векселяции на Путяту. «Согласие на что?» — с напряженным видом переспросил он. «На твое усыновление», — максимально серьезно произнес Центурион. Глава 7. 168 год. Руень. Октябрь. 5. «Мой сын?» — как-то растерянно произнес Берамир, взяв в руки орущий кулек. Посмотрел на Злату, лежащую совершенно изнуренным видом, и как-то глупо, растерянно улыбнулся. Ни в той, ни в этой жизни у него детей не имелось. Это первый. Вот он, шевелится в его руках, дергая лапками и надрывая глотку. И что с ним делать, парень просто не понимал. Несколько секунд спустя Рада, ведьма Зари, забрала ребенка из рук отца и вернула матери. Где ее нашли – загадка. Но ведуны из священной рощи сумели не только выведать, где она жила весьма тихо на самом верховье Припяти, но и вытащить ее сюда. За ведьмами Мары охотились, считая, что если в поветрие прилипчивое принести ее в жертву, то оно прекратится. Да и побаивались, редко оказывая помощь и не особо защищая. Так что их всегда было мало. С ведьмами Зари тоже имелась беда, но иная. На них лежал запрет на создание семьи, соитие и рождение детей. А прожить женщине одной без мужа было крайне сложно, если возможно. Слишком много тяжелого изнуряющего труда. Откуда такой запрет взялся, никто не знал. Но факт оставался фактом. Он имел место, и за него почему-то крепко держались. Хотя, признаться, аналогичные глюки творились не только в этих краях. Вон в Риме с весталками не лучше. И не только в Риме. У многих народов что-то этакое вылезало. Даже у тех же христиан. Хотя они и были связаны совсем с другой культурной традицией. Видимо, какой-то архетип из тьмы веков и соответствующие предрассудки. Так или иначе, из-за этой особенности ведьм Зари наблюдалось еще меньше, чем Мары. И Рада, по ее словам, одна из трех или четырех вообще на весь славянский мир. Беромир отдал ей своего ребенка вполне спокойно. Поглядел, как ведьма помогает Злате его прикладывать к груди, выступая тут еще и этаким консультантом по грудному вскармливанию. Ну и позвал ее выйти жестом, дескать, поговорить надо. Она не спешила. Пока дело не сделала как следует, от Златы не отходила. «Чего ты хотел?» Несколько грубовато спросила она, выходя вслед за Беромиром на крыльцо донжона. «Может, останешься и не будешь сразу уезжать? И еще чего?» С раздражением фыркнула ведьма, развернулась и пошла обратно. Но он схватил ее за руку, отчего она с вызовом выкрикнула. «Ты чего удумал?» «Просто выслушай». «Да чего тут слушать? Моя подмога многим треба. А ты хочешь только для себя. Видала таких?» «Слушала? Нет!» Перебил ее Беромир. «Что нет?» «Вас ведь мало, так?» «И что?» «Так? Я прав?» «Прав. А я хочу, чтобы было много, чтобы бабам долю их облегчать полнее». «Не выйдет», — несколько смягчившись, ответила она. «Не получится так, чтобы нас много было. Я знаю, как сделать, чтобы вышло». «Ну-ка», — грубовато усмехнулась она. В отличие от Дарьи, эта ведьма была здоровой и напоминала скорее странного мужчину, чем женщину. Но иначе одной не выжить. Мышцы надобны, пахать, сеять и жать ведь самой приходилось. Родильный дом я хочу поставить. Здесь, при Берграде. Чтобы бабы со всей округи, будучи на сносях, в него съезжались. Рожали там под присмотром, а потом уже расходились по домам. Содержать его буду я. И рожениц, и ведьм, и помощниц. Кормить, поить, дрова давать и одежду. Ведьма задумалась, не отвечая. «Про мое предложение ставить укрепленные поселения родовые слышала? О них вся округа только и жужжит. Даже за Припять ушло!» Ровно ответила она. «По моей задумке, в каждом таком поселении надобно иметь ведьму Мары, чтобы лечить да провожать на тот свет, и ведьму Зари для встречи. На полном содержании обитателей. 15-20 семей, мыслю, двух женщин смогут прокормить. А еще ведунов. Но то уже вас не касается». «Ты хочешь?» «Это я услышала. А что роща хочет?» «А роща сказывает, что вас нет. И брать неоткуда. Дарью я вон озадачил. 3 вдовы в ученицы взяла, да уже 5 девочек. Крутятся, помогают. Книгу пишет о знаниях своих, чтобы молодых ведьм ею снабдить. Но то ведьма Мары. Расплодить ведьм Зари без тебя никак. Что скажешь?» «Подумать надо. посоветоваться. Думай. По весне, коли согласишься, начну ставить родильный дом, а рядом лечебницу. Первый тебе отдам, второй Дарье. Все ж помощь тебе ее может пригодиться. Это еще в чем? Насупилась ведьма Зари. О родильной горячке ведаешь? Бывает такая, кивнула она. А ты откуда про нее знаешь? Я много что знаю. И ведаю, как сильно уменьшить ее появление. И Дарья знает. Это ее дело. Ибо младенец все же живой. И вам рука об руку надо с ней за него бороться. Хотя детей и иначе пользовать надо. Хрупкий, малый совсем. Многое совсем иначе. Рада пожевала губами. Что, не нравится? Да отчего же. Ежели сумеем извести горячку ту, то дело славное. Знал бы, скольких она на костер отправила. Но где учениц мне брать, коли соглашаться? Служба заре тяжелая служба. Отказ от всего естества женского ведь. Даже если ты кормить станешь, все одно тяжело. Очень. Ты умеешь определять тех дев, которые родить не сумеют, али понести? Это не всегда просто. Не сразу ответила Рада, долго размышляя. Но возможно. Ежели за девицей посмотреть, да. Так-то разом и не скажешь, хотя и такое бывает. Но не очень часто. Так ты таких выискивай и в ученицы бери. По всем родам спрашивай. Езди поглядеть, приглашай. Да кто же дочь отпустит? Фыркнула она. Даже не способная рожать по делам пользительно. Таких часто второй женой берут, взамен умершей, чтобы за детьми присматривала да хозяйство вела. А если выкуп за такую положить? Если мало не дадут. Если много здоровых станут пытаться спровадить. И за сколько сами поведут? Два топора, если положишь, и по четыре ножа, косаря, серпа и косы, приведут добрую половину. Ну так давай так и сделаем. Пускай приводят. Ты, девица, осматривай, и если считаешь, что она годна, сказывай мне, я заплачу. Но только за тех, что пойдут тебе в ученицы. В ученицы. Смешливо фыркнула она. «А чего смешного?» «Да не было такого отродясь. Одну, ежели ученицу ведьма Зари держит, уже дивно». «Не было, так станет», — улыбнулся Берамир. «И сразу им сказывай, что жить они будут либо при родильном доме, либо по укрепленных родовым домам. Тех, кто способней и особенно как наставница хороша, при себе оставляй, а остальных в рода пускай». «Не слишком ли жирно целую ведьму Зари на два десятка семей?» «А ты и считать умеешь, то невеликая премудрость. Два десятка — это два раза постолько», — произнесла Рада, растопырив пальцы на обеих ладонях. «Верно? Вот. Так я и спрашиваю, не жирно ли?» «Ведьма Зари роды будет и женщинам принимать, и живности. Ты же и это делаешь?» «Делаю, а куда деваться?» «Тем часто и кормлюсь. К бабам редко пускают, побаиваются». «Вот, роды. Потом помощь при выкармливании, лечение детишек, работы хватит. Практика опять же». «Практика? Что сие?» «Тут при родильном доме воспитывать молодых ведьм будем, а туда, в укрепленные дома, уже отправлять. Поначалу годик пожить, подсобляя и к делам живым привыкая, а потом и насовсем, туда, где нужда возникла. Например, ведьма Зари умерла или уже совсем обветшала». «Скажешь тоже!» — хохотнула Рада и хлопнула его по плечу, да так, что он аж просил чуток. «Обветшала!» «Всякое бывает!» — улыбнулся он, потирая плечо. «Берамир! Берамир!» — крикнул Влад с самой верхотуры донжона. — Чего? У нас гости! — Шо, опять? Невольно вырвалось у него и почти сразу уточнил. — Кто? Далеко? Первая пирога из-за излучины вышла. Вон вторая. С оружием они. Там всякие. И бабы с дитятками. Несколько секунд ведун поколебался, после чего направился наверх, своим глазом глянуть. Так и оказалось, гости. И выглядели они как переселенцы. Вон, кроме людей, еще и баулы со всяким барахлом. «Рано же», — произнес Добрыня, тоже подошедший сюда. «Так это не наши. Гляди, видишь, клетчатая одежда». «Оу, кельты? Какие? Откуда? Чего они тут забыли?» Беромир и сам хотел бы получить ответы на эти удивительно животрепещущие вопросы. Однако гости находились еще далеко, и требовалось обождать. А о том, что они прутся именно к нему, ни у кого вокруг вообще сомнений не возникло. Жилье для заселения тех 32 семей из клана Тихого Медведя уже было построено. Два рода, два длинных дома. Но не полуземлянки, а обычные срубы. Поставил их рядом и прикрыл с боков еще парочкой таких домов. Уже для того, чтобы разместить в них хлева и сараи. Ну и третий из торцов перекрывая, разместив там нужники, баню и иные вспомогательные помещения. Специально так делал, чтобы жилые дома не продувало ветрами. А морозы? Они здесь в эти годы не особо и лютовали. Тем более, что это все выглядело как времянка, сделанная наспех из сырого дерева, а потому постоянно протапливаемая для просушки. Да, определенный запас по местам имелся, но не такой, чтобы и большой. Дома строились из расчета заселения полусотни семей с, так сказать, плацкартной планировкой. Каждая секция — своя семья. Сейчас в них как раз работники жили, навалом во многом. Жарковато им было из-за постоянной топки, но жар костей не ломит. Всяко лучше, чем на улице ночевать. Ведун спустился, отдавая приказ поднимать всех в ружье. Облачился в доспехи, снарядился, и весь такой красивый вышел к уже почти собравшимся своим людям. Оглядел их и повел за собой к мосткам. Работников отвлекать не стали. Они спокойно и вдумчиво корчевали пни, вот и пускай. Тем более, что драка явно не намечалась. Несколько минут ожидания. И первая пирога пришвартовалась к мостку. А из нее вышел тот самый друид, который гостил у него. «Эк, ты обжился!» — произнес он с явным акцентом. «Да и ныне не тот мальчик, которого я видел там у землянки. Не ожидал тебя увидеть. Думал, пойдешь далее искать подходящие земли». «Земля пуста без людей», — развел он руками. «Мы долго думали, как поступить, и решили идти к тебе». «Ко мне?» «Под твою руку. О том, как ты славно побил Роксоланов до наших далеких родичей, слухами земля полнится. Да этот Дун тому пример». Кивнул он на крепость. «Как ты назвал его?» «Берград». «Артадун», — кивнул друид, переводя на свой. «Твоя броня под стать имени и твоему убежищу». «Артадун», — медленно повторил Беромир, о чем-то думая. «А мое имя как на ваш лад? Уж не Артур?» «Так и есть», — кивнул друид. «Да. Осталось собрать рыцарей круглого стола». Друид промолчал, явно не понимая, как на эти слова отреагировать. «Что значит под руку?» «Мы готовы признать тебя своим ригом». «Кем?» «Римляне их называли рексами». «Ого! Но ведь кельты всегда выбирают ригов из числа кельтов». «Не всегда», — уверенно возразил друид. «В тяжелые годы по-разному бывает. Главное — выживание и благополучие. Остатком нашего племени правит Гёд славные 8 лет. Тихо было и спокойно. Но он умер. Мы выбрали своего, а он не справился». «Почему?» «Гёты, вандалы и прочие совсем теснить стали, сгоняя с нашей земли. Многих потеряли в стычках». «И что? Все племя боев порешило меня избрать ригом?» «Нет», — помрачнел друид. Те, кто порешили, со мной пришли. Остальные со старым ригом остались. Мы снова раскололись. И много ты людей привел? 29 семей. У каждой одна большая лодка. Запасы еды большие? Скромные. Без твоей помощи до весны не доживем. А те, кто остался? Они, видно, тоже. Еще сильнее помрачнел друид. Маркоманы и квады были разбиты страшно за Дунаем. Мысли вырежут всех наших, чтобы землю занять. Им сейчас что угодно урвать надо. А мы с ними бок о бок живем. Оставшиеся знают, что умрут. Знают. И все равно ко мне не пошли. Кельты не трусы и не боятся смерти. Серьезно произнес Бранур. Бояться смерти и гибнуть без всякой пользы — разные вещи. «Катхан кое-что им приготовил», — улыбнулся друид. «Тебе лучше не знать, но германцы проклянут тот день, когда они пролили кровь наших сородичей». «Проклятие? Он заготовил для них какое-то проклятие?» «Да», — степенно кивнул Бранур. Он обратился к той, кто пирует на полях сражений, приходя за павшими и принося как радость побед, так и горечь поражений. «Мара?» — удивленно переспросил Берамир. «Хотя нет, вы ее, наверное, иначе зовете. Морриган!» — ляпнул он первое, что пришло в голову. Просто по созвучию. «Темная правительница?» «Да», — он обратился к ней. Но мы ее зовем иначе. Катубодуа, что, по-вашему, значит «ворона битв». А мы Марой. Улыбнулся ведун, который обрадовался тому, что местный культ нашел хорошую перекличку с кельтами, да и римлянами. В его сознании более-менее монолитный культ темной богини вполне гармонично распался на две ипостаси — Белонны и Прозерпины. Лечебная функция, правда, подвисала, но это не страшно. А чего обрадовался? Так местным было намного легче воспринимать тот или иной культ, если они видели в нем близость с уже им известным. «А что это за женщина?» — спросил друид, приметив Дарью, подошедшую совсем близко, чтобы погреть уши. «А? Это моя сестра!» — еще шире улыбнулся Берамир. «Ведьма Мары». Бранур вздрогнул и чуть побледнел. «Вы это? Выгружайтесь. Пока суд да дело, еду приготовят. А мы потолкуем. До зимы ведь недалеко. Надо спешно жилище устраивать». Глава 8. 168 год. Руень. Октябрь. 17. «Я иду по полю, по лесу с конем», — напевал себе под нос Берамир, размеренно шагая вперед. Как раз по этому самому лесу. За ним человек 10. Они вышли из лодки и теперь осматривали место, где один из посланных ведуном разведчиков обнаружил торф. Во всяком случае, очень на него похожее что-то. И ему хотелось самому поглядеть, мало ли ошибка. Слишком уж приятно и заманчиво выглядел этот самый торф. Дрова надо рубить, разделывать, сушить. Это довольно трудоемко. Торф же... он был шикарен. Добывался проще и легче, чем дрова. По сути, лопатами брикеты выкладывали, подсушивали на солнышке и относили до места складирования. При пиролизе из торфа получался кокс, вполне сопоставимый по теплотворности и чистоте с древесным углем. И если с сушеной древесины того угля выходило до четверти от массы, то с торфа порядка 40%, почти вдвое больше. Прям в моменте это не важно. Лесов вокруг великое множество, да и поля надо расчищать. Но даже в этом случае добывать его все одно проще и легче, как и доставлять. Если места труднопроходимые, то на носилках вдвоем носить несложно до лодки. А так, загрузил на тачку и покатил. Что позволит тем же количеством людей добывать заметно больше топлива, сиречь энергии, которая наравне с железом альфа и омега развития человечества.